сердитый и таинственный, как у кошки хвост. Отгадайте загадку, предложил с утра пораньше Ваня. Меньший брат четырех гигантов, но самый сердитый и таинственный очень. Это хвост, подумав, предположила Арктика. Но только не мой, а кошкин. Четыре гиганта — это лапы, а их меньший брат — хвост. Очень сердитым он бывает, когда кошка начинает им махать. Если кошка разозлилась и крутит хвостом, спасайся, кто может, особенно когда она своих котят защищает. С такой кошкой даже я связываться не стану. «Хорошая идея», — похвалил Арктику Ваня. «Но это не хвост». «А что тогда?» «Это Северный Ледовитый океан», — объяснил Ваня. «Он самый маленький среди всех пяти океанов, но из-за айсбергов, ледохода и сурового климата по праву может считаться самым сердитым». «Вот это ты здорово придумал», — одобрила сестра. «А почему таинственный?» «А потому что с Северным Ледовитым океаном связано множество мифов. Когда-то давно люди верили в страну Гиперборею, которая якобы находится по ту сторону Северного Ветра. По преданиям, там обитали очень счастливые люди, гиперборейцы, которые не знали болезней, ссор, войн, были вечно юными и могли дожить хоть до тысячи лет. Они достигли высокого мастерства во всех мыслимых и немыслимых искусствах и ремеслах. Неудивительно, что в старые времена многие путешественники хотели разыскать эту страну, но так и не нашли. А в XIX веке гиперборейцами стали называть представителей северных народов, чукчей, немцев и других. «Ого, сколько всего ты знаешь! Ты, наверное, какую-то передачу про океан посмотрел?» — спросила Варя. «Да, и еще расскажу. Некоторые ученые считают, что в Северном Ледовитом океане когда-то был еще один континент — Арктида, и что теперешние архипелаги и отдельные острова раньше были его частями. Например, земля Франца Иосифа и Новая Земля. Но потом уровень океана повысился, и суша оказалась затоплена». «Мне про гипербореев больше понравилось», — призналась сестра. «Надеюсь, однажды все люди на Земле станут такими, как они. Я согласна, даже не жить до тысячи лет и не оставаться вечно юной, но чтобы никогда не было болезней, ссор и войны». «Золотые слова», — поддержал ее Ваня.